Глава 5. Часть 1. Райден. Странная девчонка завладевает вниманием так сильно, что даже не стараюсь с собой воевать и просто внимательно ее изучаю. Мелкая совсем. Хорошо, если до плеча мне макушкой достанет, в чем я сомневаюсь. Тощая, чего балахонистое длинное темное платье не скрывает, а еще больше подчеркивает. Но фигура не мальчишечья. Везде, где нужно, округлости присутствуют. Талия тонюсенькая. Не напрягаясь, ладонями обхвачу. Шея тонкая, длинная. Лоб высокий, личико сердечком, кожа чистая и бархатистая. Нос обычный, прямой, губы пухлые. Кусает их, зараза, так и переманивая взгляд именно туда. А вот глаза странными кажутся. Не могу объяснить. Но чувство такое, словно это не ее цвет радужки. Не подходит ей желто-карий. «Обалдеть! Дэн, ты что-то совсем поплыл, размышляя о какой-то человечке в таком ключе. Подкалываю сам себя, но мой волк почему-то к шутке не присоединяется. Он все принюхивается и принюхивается к девчонке, словно что-то его волнует и не нравится одновременно. Что не так? Задаю, по сути, вопрос самому себе и не знаю ответа. Если разобраться, то раздражает меня в этот момент только одно — дурацкий черный платок на голове. Знаю, что люди так выражают свою скорбь, но не волки. И руки буквально горят. Так хочется сделать два последних шага, разделяющих нас, и сорвать его. Увидеть волосы юной девицы. Пропустить их сквозь пальцы, уткнуться носом. А вдохнуть как можно глубже легкий аромат женской свежести. И не отпускать. «Как тебя зовут?» Задаю вопрос, удивляясь самому себе. Обычно лишняя информация меня совершенно не волнует, скорее раздражает. А тут действительно хочется узнать и запомнить. «Ми...» — запинается малышка, но все же продолжает. «Ра...» «Мира...» «Да», кивает она, вздергивая подбородок чуть выше, бегая глазами по моему лицу. А я начинаю злиться. Ненавижу ложь. Своим обостренным волчьим чутьем я улавливаю все происходящие в ней изменения. Сильнее заколотившееся сердце, скакнувший до максимума адреналин в крови, вспотевшие ладошки, чуть соскользнувшие с дверной ручки, за которую она держится, словно это ее спасательный круг. «Врёшь». Гляжу прямо в глаза и сжимаю руки в карманах в кулаки. Понимаю, что ей неуютно и страшно, но врать мне нельзя. Никому. Девчонка облизывает пухлые губы не специально, просто нервное движение. А я сжимаю челюсти до хруста. Маленький розовый язычок намертво приковывает мой взгляд. Причем настолько, что обман отодвигается куда-то далеко. На первый план выходит желание, дикое, необузданное. А в голове пульсирует совершенно чумная мысль. Развернуть ее спиной к себе, задрать длинный подол платья и... «Мое имя немного необычно, поэтому я использую для сокращения другое», — лепечет чуть побледневшая Мира, что слегка приводит меня в чувство. В этот раз она не врет. И я только сейчас замечаю, что нас разделяет всего шаг. Когда я успел придвинуться, пытаюсь вспомнить момент, но просветление не наступает. Ерунда какая-то. Мне действительно нужно найти кого-нибудь, чтобы расслабиться. И чем быстрее, тем лучше. Хотя, кажется, я уже нашел подходящую кандидатуру. Остается лишь ее уломать. Только вот слишком сильно она трясется. Ладно, дам чуть-чуть подумать. Хотя нет, не так. Я же уже все решил. а девчонка согласится. Уверен. Ты всегда работаешь на втором этаже? Делаю небольшой шаг назад. Иначе трусишка того и гляди в обморок завалится. Я всегда на втором этаже. Кивает она. И вновь не врет. Прекрасно. Ты здесь надолго? Киваю в сторону комнаты, куда она собирается ушмыгнуть. Понимаю, что время поджимает, и очень сильно. На первом этаже уже все собрались, и заставлять их ждать некультурно. Я и так попросил 10 минут, чтобы переодеться. Не было у меня желания ехать через две территории при параде, поэтому, как обычно, облачился в толстовку и камуфляжные штаны. Но сейчас требовалось соблюсти формальности и надеть на себя деловой пиджак и галстук. А выделенное время уже практически истекло. Однако потребность увидеть еще раз эту кнопку все перевешивает. Наваждение какое-то. «Минут 10», — кидает мне за спину немного испуганный взгляд девчонка. Я тоже улавливаю скрип ступени на первом этаже. Посторонние. Ладно. Зайди на обратном пути, мне может понадобиться помощь с вещами. Хорошо. Кивает она и в ту же секунду пропадает за дверью. Шустрая. Часть вторая. Альфа Райден, вы ошиблись крылом. Склонив почтительно голову, произносит незнакомый мне волк. Медленно оборачиваюсь и лишь киваю. Я уже понял. «Могу помочь!» Начинает он, но мне неинтересно. Все, что нужно, уже известно и так. «Нет». Обрываю, не дослушав. «Свободен». «Но Альфа Винс велел проводить!» Ненавижу тупых и болтливых подчиненных, решающих оспаривать приказы вышестоящих. Моим хлопцам обычно хватает одного взгляда, чтобы понять и проникнуться. Прищуриваясь, посылая каплю силы Альфы, отчего помешавшему нашему разговору с девчонкой волку становится неуютно. Не жалко, дурня, сам напросился. Я справлюсь. 10 минут мне вполне достаточно, так что можешь предупредить Бету Винса, что скоро буду. «Альфу!» — решает поправить меня смельчак. Идиот. Еще и тугодум. Не знаю, что здесь творится, но вот это самопровозглашение себя лидером до того, как отданы последние почести настоящему вожаку стаи, отвратительное неуважение не только к еще не погребенному Вервольфу, его родным и своим соплеменникам, но и глупая бравада перед реальными альфами других пределов. Кажется, Ноев раньше времени примерил на себя корону, до которой пока не дорос. А значит, отвечать придется. Никто ж за язык болтливого мальчика не тянул. Скройся. Рыкаю, легко высвобождая силу своего волка. Очень недовольного волка, готового разорвать этого несчастного в любую секунду, если дам волю. И что интересно, понимаю, через мгновение мой серый гораздо сильнее негодует, ощущая волнение девчонки, притаившейся мышкой за дверью и дышащей через раз, чем тявканье глупого скунса, решившего делать Альфе замечание. Моментально побледневший волк пригибается на треть к земле и отшатывается метра на три. Еще полминуты, и, скатившись по ступеням, болван исчезает за дверью, что подтверждает легкий щелчок захлопнувшегося запора. «Он больше не придет», — произношу негромко, улыбаясь. «Не волнуйся. И пусть знаю, что человечка услышать меня не может. Слух у людей не настолько идеален, но хочется хоть так ее успокоить». В комнате быстро, как привык, стягиваю любимую камуфляжную форму и направляюсь в душ. 5 минут. Даю мысленную установку, врубаю на полную горячий тропический душ и, уперевшись кулаками в кафельную стену, прикрывая глаза. «Что такое, Серый? Понравилась девчонка?» Задаю вопрос своему второму «я», поскольку волк внутри так и ворочается, словно что-то его беспокоит, но что конкретно, понять не может. Вот и я не пойму, что в ней такого особенного. Но ты прав, цепляет она знатно. Ничего, уломаем. Попробуем девочку. Хмыкаю, совершенно уверенный в собственном умении очаровывать и соблазнять понравившуюся самку. А тут задача даже легче. Всего лишь человечка. Мелкая, пугливая, но чистая, нетронутая, что особенно влечет и даже симпатичная. Без глупых желаний охомутать и прибрать к рукам сильного волка вроде меня. Человеческие самки для нас двуликих в плане секса просто идеальны. Ты точно знаешь, что те не понесут от близости, а значит, не используют приятно проведенное совместное время против тебя. Не заставят жениться. Зато с оборотницами такие номера уже, к сожалению, не редкость. Любят они, улавливая потребность волка в спаривании, появляться в нужном месте в нужное время. А потом все. Щенок привязывает волка к самке намертво, даже если и чувств между ними совершенно нет. Исправить ситуацию может только появившаяся луна, то есть истинная пара. И что интересно, после обычной волчицы у оборотня с истинной волчата рождаются, а вот если наоборот, то никогда. Да и какой дурак решится уйти от своей мечты? Той, кто является для тебя всем без исключения. Наверное, только полный идиот. Интересно, а где моя луна сейчас бродит? И родилась ли она вообще? Переключаюсь на другую мысль, меняя воду с горячей на холодную. Люблю контрастный душ. Вервольфы — долгожители. 600 лет — не предел. Главное — не потерять зверя и перекидываться хотя бы пару раз в месяц. И тогда взросление останавливается примерно на возрасте 25 лет. А дальше как у людей. Только не десятилетиями возрастные промежутки отщелкиваются, а сотнями. Мне уже 186, а выгляжу на 28-30. Так сказать, волк в самом соку. Мику было 232, когда он погиб. А ведь он тоже так и не успел встретить пару. Ладно, не время сейчас. Хлопаю ладонью по рычагу смесителя и, сорвав полотенце с крючка, выхожу в комнату. Пора облачиться в строгий костюм, который предусмотрительный Стив уже повесил на дверку шкафчика, и предстать на поминальном вечере. «Ой!» — вскрикивает испуганно объект моих недавних мыслей.